Девушка за стойкой бара слушала ее, оцепенев от изумления. Нобелевский лауреат не обращал на происходящее никакого внимания, но то ли от выпитого, то ли от предвкушения жизни в бразильском захолустье, то ли от радости, которую даровала ей возможность сказать, что думаешь, смеясь над осуждающими взглядами и возмущенными жестами тех, кого это шокирует, она продолжала. «Уразумели, господин Харт? Сверху донизу, с головы до пят и до мозга костей, я проститутка, и в этом моя гордость и мое достоинство». Художник не шевельнулся и не проронил ни слова. «А вы хоть художник, но ничего не понимаете в своих моделях. Может быть, химик, который сидит здесь, ни на что не обращая внимания, или просто спит, это на самом деле железнодорожник? И все прочие персонажи вашего полотна не то, что есть на самом деле, а иначе вы никогда бы не сказали, будто видите, как исходит особый свет от меня, от женщины, которая, как вы только что узнали, всего лишь проститутка». Последние слова она выговорила громко и раздельно. Химик проснулся, официантка принесла счет. Ральф, не обращая на это внимания, ответил тоже медленно, отчетливо, но не повышая голос. «Это не имеет никакого отношения к тому, чем вы занимаетесь. Я вижу свет, свет, исходящий от человека, от женщины, которая обладает могучей волей и способна пожертвовать многим ради того, что считает для себя самым важным. Этот свет в глазах». Мария была обезоружена. Художник не поддался на ее провокацию. Ей хотелось верить, что он хочет всего лишь соблазнить ее, и ничего больше. Она запретила себе думать, по крайней мере, на ближайшие 90 дней, что где-то на земле есть интересные люди. «Ты видишь перед собой этот бокал с анисовой?» — продолжал он вдруг, перейдя на «ты». «Так вот ты только его и видишь. А я должен дойти и до сердцевины того, что делаю. И потому вижу, как рос этот анис, как трепали его ветры, вижу руки, собиравшие зернышки, вижу корабль, привезший их сюда с другого континента. Я чувствую все запахи и краски, которые стали частью этих зернышек, смешались с ним и в него проникли, прежде чем пригодились для изготовления настойки. Если б я когда-нибудь задумал написать его, то запечатлел бы все это на полотне, хотя ты, глядя на него, по-прежнему считала бы, что видишь всего лишь бокал анисовки. И точно так же, как ты, когда смотрела на улицу и думала, я знаю, что думала, о дороге святого Иакова, я нарисовал твое детство, твои отроческие годы, твои несбывшиеся, оставшиеся в прошлом мечты и новые мечты, и твою волю, она-то больше всего меня и занимает, когда ты смотрела на мою картину. Мария открыла ворота крепости, хоть и знала, что отныне вряд ли сможет закрыть их. Я видел этот свет, хотя передо мной всего лишь была женщина, похожая на тебя. Вновь повисло тягостное молчание. Мария взглянула на часы. «Через несколько минут мне надо уходить. Почему ты сказал, что секс — это скучно? Ты должна это знать лучше, чем я. Я это знаю, потому что это моя работа. Я делаю это каждый день. Но ты мужчина, тебе 30 лет, 29. Ты молод, привлекателен, знаменит. Тебя должны еще интересовать такие вещи. И тебе незачем ходить на Бернскую улицу, чтобы найти себе подругу». «Нет, есть зачем. Я спал кое с кем из твоих коллег, но не потому, что мне сложно найти подругу. Мне сложно с самим собой». Мария вдруг почувствовала, как кольнула ее ревность, и сама удивилась этому. Но теперь ей в самом деле пора было идти. «Это была моя последняя попытка. Теперь все». И он начал собирать разбросанные по полу кисти и краски. «У тебя что-нибудь не в порядке?» «Все в полном порядке». «Мне интересно». «Невероятно. Заплати по счету. Давай пройдемся. На самом деле, я думаю, что многие испытывают то же, что и ты. Просто никто не произносит этого вслух, и мне хочется поговорить с таким искренним человеком». Они зашагали по дороге святого Иакова вверх, потом вниз. Дорога вела к реке, река к озеру, озеро к горам, горы к затерянному в Испании селению. Мимо шли прохожие, возвращались с обеденного перерыва клерки, мамаши катили коляски с детьми, щелкали фотоаппаратами туристы, снимая друг друга на фоне величественного каскада воды посреди озера, сновали восточные женщины в покрывалах. Бежали трусцой юноши и девушки, и все они отправлялись в паломничество к этому мифическому городу под названием Сантьяго де Компостела, которого, может быть, и вовсе не существует. Может быть, это просто легенда, в которую необходимо верить, чтобы в жизни человеческой появился хоть какой-то смысл? И по запруженной народом дороге святого Иакова шли в числе прочих длинноволосый мужчина с тяжелым этюдником на плече и девушка чуть помоложе с пакетом, где лежали руководства по управлению усадебным хозяйством. И не ему, ни ей в голову не пришло спросить, почему и с какой стати пустились они в это странствие вместе. Получилось это само собой, будто ничего естественней быть не могло, ибо он знал о ней все, она же о нем ничего. И по этой самой причине она решила спросить, она теперь обо всем спрашивала. Поначалу он отмалчивался, отнекивался, но Мария знала в совершенстве, как добиться своего от мужчины, и добилась. И он рассказал, что в свои 29 лет был женат дважды, это ли не рекорд, что много странствовал по свету, что знаком с королями и кинозвездами, что родился в Женеве, а жил в Мадриде, Амстердаме, Нью-Йорке и в Тарбе, маленьком городке на юге Франции, который не значится ни в каких путеводителях. Но мил ему, потому что расположен у подножья гор, потому что жители его — люди удивительно сердечные. Открыли его талант, когда художнику было 20 лет. Один крупнейший коллекционер и, как теперь принято говорить, арт-дилер, оказавшись в его родном городе, случайно зашел пообедать в японский ресторан, где выставлены были работы этого самого Харта. Он стал зарабатывать огромные деньги. Он был молод и здоров, мог делать все, что угодно, идти, куда вздумается, встречаться с кем захочется, и он уже испробовал все удовольствия, какие только доступны мужчине, и ни в чем себе не отказывал. И вот, несмотря на славу, деньги, женщин, путешествия, счастья не обрел, и одна у него была в жизни радость — работа. «Женщины причиняли тебе страдания?» — осведомилась Мария, и тотчас сама поняла, что вопрос задала совершенно идиотский и почерпнутый, вероятно, из справочника, все, о чем должна знать женщина, чтобы завоевать сердце мужчины. «Никогда. С обеими женами я был очень счастлив. Они мне изменяли, и я им изменял, как положено, в нормальном супружестве. А потом, некоторое время спустя, секс перестал меня интересовать. Я продолжал любить, мне порой не хватало спутницы, но секс... А с чего это мы заговорили про секс? С того, что я, как знаешь, проститутка. Ничего особенно интересного в моей жизни нет. Ну, художник, ну, добился славы довольно рано, это редко бывает, да еще в живописи, что бывает еще реже. Могу писать, как мне хочется и нравится, и продавать свои полотна за большие деньги, даже если критики будут яриться. Они ведь уверены, что только им внятен смысл слова «искусство». Все считают, будто у меня есть ответы на все вопросы, и чем дольше я храню молчание, тем умнее кажусь. Харт продолжал рассказывать о себе. Каждую неделю его приглашают в какую-нибудь страну, на какое-нибудь действо. У него есть агент в Барселоне. Знаешь, где это? Да, в Испании. Этот самый агент... Она, кстати, женщина, занимается всем, что касается гонораров, приглашений, выставок, вернисажей, но никогда не заставляет его делать то, чего ему делать не хочется. Потому что после многих лет работы они достигли определенной стабильности на рынке. Ну что, и интересная история. Голос его звучал неуверенно. Скорее, нетипичная. Многие, очень многие мечтали бы оказаться на твоем месте. Теперь Ральф пожелал разузнать о Марии. «Я не сочти за кощунство едино в трех лицах. и поворачиваюсь той стороной, которая нужна тому, кто со мной говорит в эту минуту. Я наивная девочка, которая смотрит на мужчину, замирая от восхищения и притворяется, будто потрясена тем, какая у него власть, какая слава. Я роковая женщина, которая атакует неуверенных в себе мужчин и берет инициативу на себя, так что им уже ничего не нужно делать и не о чем беспокоиться. И, наконец, я любящая мать, которая нежно опекает тех, кто нуждается в ее советах, которая терпеливо выслушивает все рассказы, если даже они у нее в одно ухо влетают, а из другого вылетают. С кем из этих трех ты хочешь познакомиться? С тобой. И Мария рассказала им обо всем. Ей это было нужно, потому что случилось впервые после ее отъезда из Бразилии. И, завершая свой рассказ, сама заметила, что хоть занимается она не вполне обычным ремеслом, все же в ее жизни нет ничего особенного такого, что стоило бы вспоминать, если не считать недели в Рио до первого месяца в Швейцарии. Дом, работа, работа, дом и больше ничего. Когда она завершила свой рассказ, они снова оказались за столиком кафе, но уже на другом конце города, вдалеке от дороги Святого Иакова, и каждый думал о том, что припасла судьба его случайному спутнику. «Тебя что-то заботит?» — спросила она. «Да, не знаю, как сказать тебе «до свидания».» И она не знала. Этот день был совсем не похож на другие. Мария чувствовала смятение, беспокойство. Дверь распахнулась, а как закрыть ее, неизвестно. «Когда ты покажешь мне картину?» Ральф протянул ей визитную карточку своего барселонского агентства. «Позвони по этому номеру через полгода, если к этому времени еще не уедешь в Бразилию. Лики Женевы, где будут запечатлены люди, прославленные и безвестные, впервые выставят в Берлинской картинной галерее, а потом турне по всей Европе». Мария вспомнила про свой календарь, про 90 дней, остающихся до отъезда, и про то, какой опасностью грозит ей любое чувство, любая связь. Что важнее, жить или притворяться, что живешь? Рискнуть и сказать, что сегодняшний день был самым прекрасным из всех, что провела она в этом городе? Поблагодарить за то, что он выслушал меня, не перебивая и не комментируя? Или снова закрыться панцирем женщины с сильной волей, с особым светом, и просто уйти? Пока шла по дороге Святого Иакова, пока рассказывала о себе, была счастлива. Вот и довольствуйся этим. Это и так подарок судьбы. «Я приду к тебе», — произнес Ральф Харт. «Не стоит, я скоро уезжаю в Бразилию. К тому же, что было, нам с тобой добавить нечего. Я приду как клиент. Для меня это будет унижением. Я приду для того, чтобы ты меня спасла». Еще в начале разговора он сказал, что секс ему не интересен. Мне тоже хотела тогда ответить Мария, но сдержалась, памятуя, что молчание — золото. Какая жалостная история! Снова подходит к ней мальчик, только на этот раз он просит у нее не ручку, а немного общения. Она оглянулась на свое прошлое и впервые в жизни не стала осуждать себя. Виновата не она. Этот мальчик, до того неуверенный в себе, что отступился после первой же попытки. Они были детьми, а дети только так и поступают, и никто не виноват. Ни она, ни он. Мария испытала огромное облегчение и сразу же почувствовала себя лучше. Она не упустила свой первый в жизни шанс. Это происходит со всеми. Именно так человеческое существо начинает искать свою вторую половину, иначе не бывает. Впрочем, сейчас как раз все обстоит по-другому. Какие бы резоны и доводы ни привела она, как бы убедительно они ни звучали, возвращаюсь в Бразилию, работаю в клубе, мы не успеем как следует узнать друг друга, секс мне не интересен. Я знать ничего не хочу о любви, я должна учиться управлять моей фазендой, я ничего не понимаю в живописи, мы живем в разных мирах, жизнь бросает ей вызов. И теперь она уже не ребенок, надо выбирать, надо этот вызов принимать. Она предпочла вообще ничего не говорить. Пожала ему руку, как принято было здесь, в Швейцарии, и направилась домой. Если он такой, каким бы ей хотелось, чтобы он был, его не обескуражит ее молчание. Запись в дневнике Марии, сделанная в тот же день. Сегодня, когда мы гуляли по берегу озера, по этой странной дороге святого Иакова, мой спутник, он художник, существо из другого мира, бросил в воду камешек, и по воде пошли круги, сперва маленькие, а потом все больше, все шире, пока не настигли утку, оказавшуюся там случайно, не имевшую к этому камешку ни малейшего отношения. И вот вместо того, чтобы испугаться непонятно откуда взявшейся волны, она решила поиграть с ней. А за несколько часов до этого я вошла в кафе, услышала, как чей-то незнакомый голос окликает меня, и словно сам Господь Бог швырнул камешек. Ток пошел между мной и человеком, который стоял в углу на коленях и рисовал. Он почувствовал колебания, порожденные камешком. И я тоже. А что теперь? Художник знает, какая модель ему нужна. Музыкант знает, хорошо ли настроен его инструмент. Делая записи в этом дневнике, я осознаю, что есть фразы на его страницах, что сделаны не мной, а той женщиной, от которой исходит пресловутый свет, той женщиной, которая и есть я, отказывающаяся в это верить. Можно и дальше отказываться, а можно, подобно той утке на озере, обрадоваться, развеселиться от того, что невесть откуда взявшийся камешек разбил неподвижность водной глади. У камешка этого есть имя, и имя это — страсть. Что ж, оно способно передать, как прекрасна молния, вспыхивающая между двумя людьми, но дело ведь не только в этом. Дело еще и в восторге перед неизведанным и нежданным, в желании сделать что-нибудь с жаром, в уверенности, что мечта сбудется. Страсть подает нам знаки, которые ведут нас по жизни, а наше дело только уметь эти знаки понять. Хотелось бы верить, что я влюблена. Влюблена в того, кого не знаю, с кем не связываю планов на будущее. Все эти месяцы самообуздания, отказа от любви, дали обратный эффект, меня потянуло к первому встречному, который обратил на меня внимание не так, как все прочие. Хорошо еще, что я не записала номер его телефона, что не знаю, где он живет, что могу потерять его, не виня себя, что теряю шанс. А если так и будет? Если потеряю, все равно в моей жизни был счастливый день. Вспомни, Мария, на что похож наш мир, и ты поймешь, один счастливый день — это почти чудо. Когда вечером она пришла в Копакабану, он, единственный посетитель, уже ждал ее там. Милан, не без любопытства следивший за тем, как складывается жизнь этой бразильянки, понял, что девушка проиграла сражение. «Выпьешь? Я здесь работаю, и работу терять не хочу. А я клиент, и спрашиваю, можно ли тебя угостить. Этот человек, который в баре держался так уверенно, так ловко орудовал кистями, который запросто общался со знаменитостями и держал в Барселоне собственного агента и зарабатывал, должно быть, огромные деньги, теперь показался ей хрупким, незащищенным. Он попал не в свою среду, потому что Копакабана — это не романтический бар на дороге святого Иакова. Очарование рассеялось. «Ну так как, можно тебя угостить? В другой раз, сегодня я уже занята». Милан, уловивший конец фразы, понял, что обманулся. «Нет, эта девушка не купится на обещание любви, не попадет в расставленные силки». И тем не менее, весь вечер он спрашивал себя, почему она предпочла какого-то старика, какого-то ничем не примечательного счетовода и страхового агента. Впрочем, это ее дело. Платит комиссионные, пусть сама решает, с кем ей спать, а с кем нет. Запись в дневнике Марии, сделанная после ночи, проведенной со стариком, с ничем не примечательным счетоводом и страховым агентом. Чего от меня надо этому художнику? Разве он не знает, что мы принадлежим к разным странам, разным культурам, разным полам? Он, наверное, думает, что я знаю о наслаждении больше, чем он, и хочет чему-нибудь у меня научиться. Почему он не сказал мне ничего, кроме «я клиент»? Ведь так просто было бы сказать «я скучал по тебе» или «какой чудный день мы с тобой провели». И я, настоящая профессионалка, ответила бы ему в том же духе, хотя он обязан был бы понять мою неуверенность. Но ведь я слабая женщина, и здесь, в Копакабане, я совсем другая. Он мужчина и, к тому же, художник, а потому не может не знать, что великая цель всякого человеческого существа — осознать любовь. Любовь не в другом, а в нас самих, и мы сами ее в себе пробуждаем. А вот для того, чтобы ее пробудить, ей нужен этот другой. Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться нашими чувствами. Он устал от секса, я тоже, и тем не менее ни он, ни я не знаем, что это такое на самом деле. Мы оставляем при смерти то, важнее чего быть, может, и на свете нет. А ведь я послан, чтобы спасти Ральфа и быть спасенной им, но он не оставил мне выбора. Мария испугалась. Она начинала осознавать, что после столь длительного самообуздания вулкан ее души вот-вот начнет извержение, и как только это произойдет, она своим чувством больше не хозяйка. Что это за субъект? Может быть, он наврал о своей жизни все от первого до последнего слова, с которым она провела всего несколько часов, и который не прикоснулся к ней, не пытался поухаживать, соблазнить? Может ли что-нибудь быть хуже этого? Почему так тревожно колотилось ее сердце? Потому что, Мария была уверена, он испытывает то же, что и она. И тут она очень ошибалась. Ибо Ральф Харт хотел встретить такую женщину, которая смогла бы разжечь в нем почти уже погасшее пламя. Хотел превратить ее в богиню секса, источающую особый свет. Тут он был искренен и готовую взять его за руку и показать ему дорогу к жизни, он и представить себе не мог, что Мария так же равнодушна к плотской любви, что у нее свои проблемы в этой сфере. Познав стольких мужчин, она так ни разу и не смогла испытать наслаждение, что в то утро, когда они встретились, она строила планы на будущее и мечтала, как триумфально вернется на родину. Почему же она думала о нем? Почему думала о том, кто, может быть, в эту самую минуту изображает красками на полотне другую женщину, говоря, что от нее исходит особый свет и что она способна стать истой богиней секса? Потому что я с ним могла разговаривать. Что за чушь? Может, она и о библиотекарше думала? Ничего подобного. А филиппинки и Нии, единственные из всех девиц в Копакабане, с кем можно было поделиться мыслями и чувствами, думала? Не думала. А ведь с обеими она часто виделась, и было с ними хорошо. Мария попыталась переключиться на другое. Стало совсем тепло. Вчера так и не успела зайти в супермаркет. Написала длинное письмо отцу во всех подробностях, очень обстоятельно описав, какой участок земли намеревается приобрести. Пусть они с матерью порадуются. Не указала точную дату своего возвращения, но намекнула, что произойдет это в скором времени. Заснула, проснулась, снова заснула, снова проснулась. Поняла, что руководство по управлению усадебным хозяйством хорошо для швейцарцев и не годится для бразильцев, это два совершенно разных мира. Днем она убедилась, что душа ее немного успокоилась. По крайней мере, ничего похожего на землетрясение, на извержение вулкана, на немыслимое давление, требовавшее немедленного выхода. Ей стало легче, напряжение спало. Что ж, на нее и раньше порой накатывала такая страсть, а на следующий день все проходило. Все к лучшему. Ее мир остался прежним. Есть семья, которая ее любит. Есть человек, который ее ждет и часто пишет письма, сообщая, что торговля тканями процветает и дело расширяется, даже если она сегодня же вечером решит улететь домой. У нее хватит денег купить фазенду. Худшее позади. Она одолела языковой барьер, одиночество, ужин в ресторане с арабом. Она приучила свою душу не жаловаться на то, что делают с ее телом. Она отлично знает теперь, чего хочет, и готова на все ради этого, и мужчинам в этом место нет. По крайней мере, тем, кто не говорит на ее родном языке и не живет в ее родном городе. Да, она успокоилась, душа перестала ходить ходуном. И Мария поняла, что отчасти и сама виновата. Почему она не сказала ему: «Я так же одинока и несчастна, как и ты. Вчера ты сказал, что видишь исходящий от меня свет». Это были первые ласковые и искренние слова за все то время, что я провела здесь. По радио звучала старинная песенка. «А любовь моя погибла, и родиться не успев, да это просто про нее, про ее судьбу». Запись в дневнике Марии, сделанная через 2 дня после того, как все пришло в норму. Страсть не дает человеку есть, спать и работать, лишает покоя. Многие боятся ее, потому что она, появляясь, крушит и ломает все прежнее и привычное. Никому не хочется вносить хаос в свой устроенный мир. Многие способны предвидеть эту угрозу и умеют укреплять гнилые стропила так, чтобы не обвалилась ветхая постройка, эдакие инженеры в высшем смысле. А другие поступают как раз наоборот, бросаются в страсть, очертя голову, надеясь обрести в ней решение всех своих проблем. Возлагают на другого человека всю ответственность за свое счастье и за то, что счастье не вышло. Они всегда пребывают либо в полном восторге, ожидая волшебства и чудес, либо в отчаянии, потому что вмешались некие непредвиденные обстоятельства и все разрушили. Отстраниться от страсти или слепо предаться ей, что менее разрушительно? Не знаю.